новую шелупонь, которая собирает дань с приходящих судов под надуманными предлогами. На эту вечную голодную ораву никаких денег не напасешься. Там сколько ни дай, все равно будет мало. Да уж, знаю на собственном опыте. Пока шел разговор, катер приблизился и стал сбрасывать ход. Сомнений не осталось. Катер военный, характерная краска, зенитный автомат на носу и экипаж в военной форме на палубе. В ожидании высокого гостя на ТЗ даже оборудовали парадный трап с правого борта. Не карабкаться же боссу по шторм-трапу в самом деле. Катер осторожно подошел к борту под трап и подал концы. На его палубе уже стояла делегация. Один негр в деловом костюме с кейсом и два в военной форме. Причем по знакам отличия было ясно, что это далеко не сержанты. Леонид остался на мостике, а Березин пошел встречать гостей. Делегация поднялась на борт ТЗ, и на промысловой палубе произошла встреча на Эльбе. Березин поздоровался с прибывшими, и они направились в его каюту. Причем было ясно, что, по крайней мере, со штатским он хорошо знаком. Катер остался стоять под бортом и никаких агрессивных намерений не проявлял. Очевидно, в Лагосе хорошо накрутили хвосты виновным. Переговоры шли довольно долго, причем потому, что в каюте Березина начали сервировать стол, было ясно, что все спорные моменты уже решены, и гости просто отмечают успешное решение проблемы. Да отмечались до такого состояния, что когда все закончилось, на катер они перебирались с трудом. Но все же, хоть и с большими трудностями, и эта проблема была решена. Катер отдал швартовый, развернулся и на большой скорости понесся к берегу. Березин хоть и отмечал вместе с гостями, но по нему было незаметно. «Вот и все, Леонид Петрович. Вопрос закрыт. Орудия и снаряды будут через пару дней. Попытка левого гешефта за спиной начальства закончилась плачевно». «А претензии за Салем нам не предъявляли?» «Нет, только пожалели, что мы не передали им задержанных исполнителей. К ним было бы много вопросов». «А чертежей до сих пор нет?» «Привезли и в бумажном, и в электронном виде. Заверили, что больших переделок не потребуется. Даже пришлют своих специалистов с верфи в Лагосе с соответствующим оборудованием. Наша задача только обеспечить перегрузку орудий на нашу палубу своими средствами и подойти поближе к берегу, миль до 15, а то мы находимся очень далеко». «Надо же, как забегали». «А что вы хотите, Леонид Петрович? Когда тебе говорят, что за подобные вещи больше не получишь ни гроша, это очень сильно стимулирует мозговую деятельность. Особенно, когда привык получать деньги фактически ни за что, регулярно и в довольно-таки больших для Африки размерах. Они всех на уши поставили в поисках достойной замены товара и даже свою помощь в монтаже предложили. Они сейчас пойдут на все, только бы замять этот инцидент. Халява! Великая вещь. К ней легко привыкаешь, но отвыкать очень трудно». За двое суток, прошедших с момента визита высоких гостей и подхода ТЗ к Нигерийскому берегу на дистанцию в 15 миль, абсолютно ничего не произошло. Новостей не было, а местные лодки, шныряющие во всех направлениях, обходили его на огромном расстоянии. Очевидная информация об инциденте уже разошлась. Гости не соврали, и действительно через два дня подошел шельфовый буксир-снабженец, принадлежащий французской компании «Бурбон». Один из тех, что работают в офшорной зоне добычи нефти на шельфе Нигерии. По сравнению с Салимом, контраст был очень разительный. Хоть на палубе и работали негры, но капитан с торпом и механики оказались из города-героя Одессы. Буксир доставил орудие и небольшой запас снарядов для испытания после монтажа. Остальные снаряды должны были привезти несколько позже. Причем все уже было поставлено на должный уровень. Груз сопровождала вооруженная охрана от ВМФ Нигерии. Партизанщина закончилась. Сразу же завязались знакомства, и капитан буксира высказался без обиняков. «Мужики, молодцы! Мочите и дальше этих козлов! Конец задолбали!» Как оказалось, история с Салимом уже стала сенсацией номер один в местных кругах. Каким-то образом информация все же просочилась, хотя официальные власти все отрицали, и Салим считался погибшим от взрыва грузобоеприпасов. В море нашли ряд обломков и спасательные круги, принадлежавшие Салиму. В рассказах инцидент обрастал все новыми подробностями и вылился в конечном итоге в настоящее морское сражение ТЗ с пиратским флотом, закончившимся полным разгромом пиратов. На буксир сразу же перебрались канониры во главе с Карповым и начали осмотр орудий. Причем теперь им препятствий никто не чинил. После осмотра вынесли вердикт не новый, но в удовлетворительном состоянии. Сразу же приступили к перегрузке. И очень скоро на носу ТЗ красовались два свежевыкрашенных в шаровый цвет орудия, что придавало ему сходство с транспортом времен войны. Правда, до уровня рейдера, какие были у немцев в обеих мировых войнах, этого все равно было маловато. После перегрузки орудий приступили к монтажу, и вот тут не все пошло гладко. На буксире прибыла бригада белых специалистов, работающих по контракту на верфи в Лагосе. Причем прибыла с кучей разных технических приспособлений и инструментов, но поскольку изначально фундаменты делались под другие орудия, пришлось кое-что переделывать. Благо, в носовом трюме, переоборудованном в бомбовый погреб, еще в Николаеве особо ничего переделывать не пришлось. Провозились довольно долго, но к концу дня работы были закончены. Березин и Карпов заранее настояли на немедленных испытаниях, потребовав сделать из каждого орудия не менее 20 выстрелов, после чего проверить крепеж орудий. Буксир отошел, оставив специалистов верфи на борту ТЗ и лег в дрейф, а ТЗ дал ход и стал удаляться, благо было еще светло. Отойдя на пару миль, сбросил на воду две пустых бочки в качестве мишеней и, удалившись еще на милю, в сторону остановился. Канониры, назначенные в расчеты носовых орудий, заняли свои места и доложили о готовности. И вот грянул первый выстрел. Грохот был такой, что заложило уши. Снаряд упал неподалеку от бочки. Второй выстрел — снаряд зацепил бочку. Третий попал точно в цель. Затем огонь открыло другое орудие. Вторым выстрелом бочка была уничтожена. После этого открыли огонь с максимально возможной скорострельностью для проверки прочности крепежа. Очень скоро 40 снарядов, предназначенных для испытаний, вылетели в море. После этого тщательно проверили места крепления орудий, но нареканий не возникло, все было сделано на совесть. Карпов поинтересовался у артиллеристов их мнением и получил, в общем-то, ожидаемый ответ. Для стрельбы прямой наводкой по достаточно крупным целям сойдут. Для стрельбы на дальней дистанции малопригодны. Таблиц для стрельбы нет, стабилизации стволов нет. Будет большое рассеивание, даже если точно определять радаром дистанцию. В связи с успешным результатом испытаний выдали представителям верфи по блоку сигарет и распрощались. Буксир забрал их и ушел в Лагос, а ТЗ снова остался в одиночестве. По телефону сообщили, что снаряды привезут только завтра, чтобы провести перегрузку в светлое время суток. А пока пусть ТЗ патрулирует район. Глядишь, какой пират с дур на него и полезет. Но поскольку ходить туда-сюда смысла не было, остались в дрейфе напротив Лагоса за пределами территориальных вод Нигерии. Леонид пришел на палубу бака и смотрел на установленное орудие, решая в уме логическую задачу. Орудия старые. Подобные им стояли на транспортах во время войны. По каким целям сейчас из них можно стрелять? Тем более только прямой наводкой. По пиратским скифам? Смешно. По пиратским судам-базам, если таковые здесь все же появятся? Но это могут быть только небольшие суда, вроде Салема. А на такую мелочь орудий БМП хватит, чтобы сделать из них решето. Или хотят бабахнуть так, чтобы хватило 2-3 снарядов, чтобы сразу и наверняка? Возможно. Но все равно не стыкуются. Орудия не имеют броневых щитов. А если пираты стрелять начнут? Ведь им терять будет нечего. Или рассчитывают вести стрельбу с такой дистанции, что ответный огонь стрелкового оружия будет неэффективен? Или сначала подавить огнем БМП все очаги сопротивления на палубе пиратского судна, а потом пустить в ход носовые 4-дюймовки? Слишком много вопросов. А задавать их себе дороже. Начальство в лице господина Березина уже привыкло, что капитан ТЗ не задает глупых вопросов, даже если их количество в его голове уже превосходит все доступные величины. Утром следующего дня со стороны Лагоса показалось небольшое судно, сопровождаемое военным катером. Как оказалось, привезли обещанные снаряды. Катер лег в дрейф неподалеку, а пароходик подошел к борту ТЗ. Он, очевидно, тоже принадлежал ВМФ Нигерии, судя по шаровой окраске, номеру на борту и экипажу в военной форме. Во всяком случае, на Салем это было совершенно не похоже. Грузовые стрелы на ТЗ приготовили заранее, сразу же началась погрузка. Вели ее осторожно, укладывая ящики со снарядами на поддон небольшими партиями. Матросов из экипажа к укладке снарядов в трюме, превращенной в бомбовый погреб, Карпов не допустил. Там работали только бойцы-абордажники под руководством канониров. Матросы работали на грузовых лебедках на палубе, обеспечивая саму перегрузку. Дело двигалось, хоть и не очень быстро. Понаблюдав за погрузкой и дав указание вахтенному помощнику бдить в оба, Леонид уже собрался уйти с мостика, как появился Березин. «Леонид Петрович, важные новости. Нам поменяли район работы. После погрузки снарядов будем уходить». «И куда?»